Добрый вечер, слава нашему Господу. Сегодня 5 глава, книга Откровения, и я планирую пройти первые 5 стихов, потому что текст довольно объемный в плане исследования, и здесь очень хорошо будет видно то, о чем мы говорили во вступлении, что книга Откровения содержит в себе огромное количество сносок на Танах. Другими словами, сама по себе книга базируется на танахических пророчествах. Она построена на этих пророчествах. И здесь как бы практически не нужно ничего искать, потому что автор Иоанн, он постоянно обращается к образам танахическим, именно вот пророческим, потому что речь идет о Мессии, и для него очень важно показать его именно с такого ракурса, чтобы он понятен был своему народу, чтобы он понятен был Израилю, потому что в нем исполняются чаяния Израиля. И, безусловно, мы видим, как здесь происходит спасение всех народов, то есть в полной мере, и я бы сказал, в равной степени. Единственное, наверное, что будет правильно отметить, сохраняется и должна сохраняться порядок или последовательность вначале Иудею, потом Елену. И давайте мы не будем забывать, что и о наказании, и об ответственности точно так же вначале Иудею, потом Елену. Но об этом мы на самом деле говорили, разбирая и послание к римлянам, и другие послания. Итак, 5 глава, книга Откровения. И перед нами появляется Агнец закланный и книга с семью печатями. В 6 главе начинается раскрытие печатей. И здесь как бы вступление вот в эту фазу снятия печати. И снятие печати, оно связано уже с началом излияния судов Божьих на планету. «И видел я в деснице сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Амен. Пока мы остановимся. Итак, автор, то есть Иоанн, видит в руке Создателя, сидящего на престоле, это Бог Отец, книгу, написанную внутри и отвне, и запечатанную семью печатями. Что это за книга? Это книга жизни. Но кроме того, кто имеет полную власть над жизнью и именами, вписанными в эту книгу, никто не может даже посмотреть. Вдумайтесь в эти слова. Даже посмотреть. И обратите внимание, здесь перечислены все три основных сферы обитания: духовное, материальное и даже преисподние, да? И никто не может подсмотреть, а чьи там имена в ней написаны. Комментируя данный отрывок, хочу напомнить всем, кто, читая Библию, пропускает в книгах Паралипоменон родословие. Очень часто люди это делают, потому что ничего не понятно, язык вывернешь, и все вот эти имена читать не очень-то и хочется. Если вы хотите, чтобы ваше имя прочли вслух из книги жизни, помните, что закон меда кенегед меда, или мера за меру, имеет силу, как в одну сторону, так и во вторую. Поэтому имена людей, записанных в родословии, относятся как раз к стиху «Лев от колена Иудина, корень Давидов». И когда человек не хочет читать эти имена, он ленится просто. Пускай он подумает, хочет ли он, чтобы его имя прочли из книги жизни. Или, может быть, можно пропустить, ну, подумать, что там язык вывернешь. Представьте, на небе там иудеям читать чье-то имя, не знаю, китайское, например, или ирландское из Америки, или украинское, или русское, или белорусское. То есть, так же точно, как людям, наверное, сложно произносить иудейские имена. Кстати, все, кто читают Библию на иврите, знают, что их довольно просто и легко читать на иврите, в оригинале, потому что каждое имя имеет корень и имеет значение, и имеет определенный смысл. И в родословиях на самом деле очень много говорится информации. Очень много, если правильно читать эту книгу. Поэтому я советую всем, кто читает Библию, а кто не читает, я советую читать эту книгу. Никогда не пропускайте родословие ни в Новом Завете, ни в книгах Паралипоменон. В иврите это Диврей Явмим или старое название Хроники. Таким образом, если твое и мое имя, я надеюсь, я верю, записано в книгу жизни, эта книга доступна только Агнцу. Никто не может прочесть наше имя там. Никто не может даже подсмотреть. Посмотрите, насколько мы защищены, казалось бы, если следовать доктрине, так не хочется называть великих реформаторов, просто уже, ну, как бы немножко надоело, мне кажется, это людям. Но если вот следовать доктринам основным, что спасение раз и навсегда, и никогда оно не может быть утеряно, во что я, кстати, верю. Верю. Верю, потому что спасение – это Божий дар. Да, вы помните Ефесянам 2 глава с 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». То если это Божий дар, я верю, что Бог не ошибается в избрании, кому что дать. Тем не менее, даже имея такое мощное обетование, Бог скрывает наши имена от своих и даже от своих. То есть ангелы, в принципе, могли бы, наверное, знать. Я верю тоже, что некоторым ангелам открыты имена наши. Я верю, что у человека есть ангелы-хранители. Кто не верит, пускай не верит, я не знаю, но я верю, что есть. Почему? Написано, что ангелы – это суть служебные духи, призванные служить на следующем спасении. Мы должны понимать, что духовный мир, он, конечно, не выглядит как карикатура из журнала «Крокодил», вот ад, да, с котлами, там, черти с этими вилами. И он не выглядит как греческое представление, вот эти маленькие человечки с крылышками и голенькие. И у каждого там, у кого лук со стрелами, у кого там еще что-то. Ангелы – это существа, которые созданы Богом служить тем, кто наследует спасение, то есть людям. И когда мы читаем про лестницу Якова, вы помните, там написано, одни ангелы поднимаются, а другие спускаются. Интересно, что не спускаются и поднимаются, а наоборот, поднимаются и спускаются. Те ангелы, которые поднимаются на небо, они несут информацию Богу с земли, и они для этого созданы. А те ангелы, которые спускаются с неба, они спускаются для другой работы и для другого действия. Поэтому у каждого своя функция. Человеку свойственно все упрощать, и я думаю, это вызвано желанием понять мироздание со всем его многосложным вот этим устройством. Тем не менее, будет правильно, я думаю, смотреть на это Ну, по крайней мере, так, как описывает его Писание, не добавляя и не отнимая ничего. Итак, автор книги Иоанн видит Бога, в руке его книга, она написана снаружи и изнутри. Свитки вообще пишут только внутри. Да? Но эта книга написана и внутри, и снаружи. Я не думаю, что это вызвано экономией материала. Я думаю, здесь есть более глубокий смысл. И книга как бы создана для того, чтобы целиком и полностью вместить спасенных людей. Например, скрижали были написаны перстом Божьим, и Мидраш говорит, что буква Мем, Софит, насквозь как бы буквы были прожжены насквозь. Знаете, вот как сегодня лазером пишут на чем-то, насквозь прожженные буквы. Так вот, Мем, Софит, там как бы внутри, получается, ни на чем держалась серединка вот эта. Но она похожа на такой квадратный бублик, понятно? Поэтому середина должна на чем-то держаться. Вот она чудесным образом держалась. У Бога все имеет смысл, все имеет значение. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее». Почему никому не дано было снять эти печати, и никто не может до того, как снимет печати, посмотреть? Там есть имена, которые снаружи написаны. В принципе, даже до снятия печати, наверное, можно было бы какие-то имена увидеть, но никто не мог их прочитать. Представляете, да, насколько вот лишены способности те, кто кажутся нам существами более могущественными, чем человек, ангелы, тем не менее, не могут прочесть. Почему они не могли снять печати? Потому что в 6 главе мы увидим, снятие каждой печати, оно раскрывает один из Божьих судов, который изливается на землю. Поэтому только агнец закланный, только тот, кто заплатил ценой своей крови, имеет такую силу и власть, потому что он действует всегда только по воле Отца. И поэтому снятие печати, вот представьте себе, мы живем на земле, у нас есть течение времени определенного, да? Не могут суды излиться в неназначенное время на землю. Я думаю, некоторым духовным существам, враждующим против Бога, наверное, было бы выгодно это сделать не вовремя, хотя бы для того, чтобы нарушить планы Творца. Но никто не может этого сделать. И поэтому эту книгу, к ней имеет доступ только Божий Сын. Сильный ангел провозглашает, он как бы спрашивает, кто достоин снять. Мы понимаем прекрасно, что заранее предопределено одному снять эти печати. Никто не может этого сделать. И вот смотрите, как интересно звучит текст. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу и посмотреть в нее. Для чего звучит это провозглашение? Я верю, что оно звучит для того, чтобы утверждалась справедливость Бога. То есть, объявление, да? Кто может? Знаете, вот как в притчах и в сказках, когда царь объявляет, кто там сделает то-то и то-то, тому достанется в жены моя дочь. И все пытаются, пытаются, и потом только один, самый способный, может что-то там сделать. Ну, как бы задание вот этого царя. Очень похоже. То есть вот этот язык Агады, он очень здесь похож. Кто снимет? Ну, никто не может. Я не знаю, были попытки или нет, но Иоанн как бы наблюдает за этим всем как зритель, со стороны. И если он говорит, никто не мог, возможно, были какие-то попытки это сделать, но не получилось теперь. В третьем стихе я хочу просто вам напомнить старый мидраш из книги Илкут. Илкут – это последовательно собранные мидраши, их там около 10 тысяч, их очень много. Это Илкут Шимони. И вот этот старый древний мидраш, мы о нем говорили неоднократно, коротко я напомню, что до того, как Бог хочет сотворить материальный мир, а уже под общее ликование ангелов, это то, что написано в книге Иова, он уже сотворил духовный мир. И он творит физический, материальный мир, и в нем человека. Он говорит, это мидраш рассказывает, вот я хочу сотворить физический мир, и в нем человека, но я знаю, что человек не устоит в своем сотворенном состоянии, и он упадет. Кто готов пойти и отдать свою жизнь за человека, выкупить его? Это до сотворения мира. Это мидраш еврейский. Никто не согласился, и тогда Сын Божий сказал: «Отец, я пойду и сделаю это». Но при одном условии. Всех, кого я искуплю, ты отдашь мне, они будут моими. И отец сказал, иди. Теперь соедините это с 17 главой Евангелия от Иоанна, и вы увидите, насколько 17 глава Евангелия от Иоанна, там, где звучит первосвященническая молитва, Ишуа, соответствует вот этому древнему мидрашу. И давайте вспомним, что он агнец, закланный от начала мира. Нам кажется, что еврейские источники, они как бы не могут нам раскрыть Мессию, не могут нам о нем сказать ничего. Ведь они принадлежат тем людям, которые отвергли Иисуса, распяли Его. Но не все это делали, первое. А второе, в нашем народе очень много размышляли до Его пришествия и после Его пришествия. Вплоть до X века очень прогрессивно нашего времени, вплоть до X века, почти до XI, очень прогрессивно работала как бы мысль иудейская, пытаясь понять, кто такой Машиах. Именно отсюда два прообраза его, Мессия во славе и Мессия страдающий. И вот, если мы вспомним этот мидраш, именно поэтому никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть книгу с именами, книгу жизни. Потому что право на это получил Сын еще до сотворения этого мира. И теперь, когда наступает конец времен, кецаямим, то, что называется на иврите, и Иоанн видит это откровение, посмотрите, как соединяется то, что он видит, как реализация, да, вот тех ожиданий, которые были в нашем народе. И еще раз я хочу подчеркнуть, что наш народ никогда не видел свое спасение без других народов. Об этом говорит вся Библия, весь Танах, об этом говорит храм Соломона. Мы об этом говорили, да? 10 дополнительных минор, 10 дополнительных хлебов предложения. Это 70 народов. Праздник Суккот. То есть невероятное количество свидетельств, причем это не слова, это факты, это действия. Это потратить нужно было золото, отлить это все. Это потратить нужно было время. Более того, каждый Суккот, все жертвоприношения делались на средства еврейской общины, а на праздник приходили, как на Шлушар и Галим. Это три праздника, на которых должны были все подниматься, мужчины, как евреи, так и прозелиты в Иерусалим. И Суккот – это был последний праздник в году. Как бы эпогей всего. Топ, пик. Это подведение итогов. И 70 народов, представители 70 народов, они тоже туда поднимались. И для них приносились эти жертвы. Каждый день приносились быки. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. Обратите внимание, Иоанн говорит о себе. Когда он увидел это видение, он много плакал. Потому что, когда мы читаем книгу Откровения, ведь оно нам открывается постепенно, по мере того, что видит Иоанн. И он сейчас описывает свои ощущения. Вот еще мгновение, и он увидит, что будет дальше, но... Видимо, промежуток вот этот. И давайте не будем забывать, что он был в духе. То есть время течет иначе. Правда? Иоанн слышит, кто может раскрыть книгу. А потом оказывается, никто не... Он перечисляет, и нам кажется, а может никто и не пробовал, а может там... Но я думаю, это заняло какое-то время. Наверное, кто-то пытался подойти, кто-то пытался посмотреть. Поэтому он и пишет, никто не смог. И тогда он начал плакать. А кто же сможет? А как же дальше будет развиваться история человеческого рода? И один из старцев сказал мне, не плачь. Смотрите, он, оказывается, был еще в общении с одним из 24 старцев, потому что в этой пятой главе присутствуют, дважды пишется об этих 24 старцах. И здесь же понятно, почему они, скорее всего, мне нравится вот русское слово, оборот речи, наверное, точно. Вот, наверное, точно это 12 представителей патриархии, это, да, и 12 апостолов. Кстати, в книге Эстер у нас вот на этой неделе Пурим, завтра буквально, да, когда пишется, что Аман разговаривал со своими колдунами, Кусмим, они сказали, если он семя, зера, Иуда, если он семя иудейское, то у нас в русском, наверное, точно, да, упадешь. Вот поэтому я и говорю, да, ну перевод такой. А в иврите написано нафоль типоль, то есть там дважды употребляется, то есть падением упадешь, там как бы акцент прям на это ставится. Не наверное. Поэтому я, честно говоря, проверял это все. Правильнее было бы перевести «наверняка упадешь». Вот, наверняка. Когда мы читаем «наверное точно», не всегда надо думать, что это или да, или нет, но точно. Наверняка точно. Поэтому здесь есть немножко такой вот, наверное, смешной оборот, но в действительности очень, очень красиво по-русски звучат вот эти вещи. Пятый стих. Пятому стиху мы уделим с вами довольно много внимания, потому что здесь есть очень интересные привязки. Написано, что смог это сделать лев из колена Иудина. Скажите, пожалуйста, что первое приходит вам на память? Какое место Писания, связанное с этим словосочетанием? Лев из колена Иудина. Инна показывает на флаг. Лев. Именно лев, да. Ну, понятно, лев, да. Из колена Иудина. Хорошо. Давайте мы откроем книгу Бытие, 49 глава. Там благословение Иаков говорит всем своим сыновьям. И мы с 8 стиха с вами прочтем. Но в 10 стихе мы с вами все-таки обратимся к ивриту, потому что есть там очень интересный нюанс. Именно поэтому употребляется сначала лев из колена Иудина, а потом написано корень Давидов. Понимаете, да? Последовательность. Давайте мы откроем Бытие. Это пророчество, причем это первое пророчество. Ну, как бы оно классически считается первым пророчеством о Мессии, хотя мое субъективное мнение, что первое пророчество, в иудаизме, я имею в виду, а первое пророчество о Мессии, оно звучит в Бытие 3.16, второе в 4 главе, когда Ева говорит «Каните иш эт Адонай, эт юдей вавгей». И здесь следующее пророчество, но здесь уже уточняется племя, народ, колено, Иуда. «Тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». То есть он будет царем. «Поклонятся тебе сыны отца твоего», хотя он четвертый по счету сын, это царское колено. И символ лев – это царь зверей. «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается». Преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчесел его, доколе не придет примиритель. И ему покорность народов. Я хочу прочесть вам 10 стих. ולא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין הרגליו ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. В 10 стихе написано, если перевести дословно, то по-русски звучит это очень неприлично. Я прошу прощения у всех эстетов, но иврит, он как бы очень язык прямолинейный, откровенный, который очень часто и много использует как бы человеческие части тела для того, чтобы передать пророчество в полной мере его. Я сейчас приведу несколько примеров. Но пока 10 стих. Не отнимется, ле ясур, шевет, то есть не будет как бы отнят. Шевет – это, да, это жезл. Это жезл, но это же слово используется как штемесре шватим, да, 12 колен, как посох. Посох еще используется как слово мате, то есть то, на что опирается. Вот шевет – это то, на что опирается. Шевет – это точка опоры. Но в данном случае это действительно правильно перевели как жезл. И дальше написано. От Иуды мехокек – это законодатель. И дальше написано мебен раглав. Буквально, если перевести это из между его ног. Из между его ног. Ми, бен. Бен раглав – это между ногами. А ми бен раглав, понятно? Это из того, что находится между ногами Иуда. Это понятно, да? Это мужчина. Еще раз повторяю. Пусть никому не покажутся эти вещи странными, но тут речь идет о семени. Тут речь идет именно о том семени, которое упоминается, что семя твое будет поражать его в голову. Это говорится Еве. Хотя у женщины яйцеклетка. У женщины нет семени. Она может только лишь принять семя. Но там в 3.15 Бытие, пророчество, имеет в виду собой, что женщина родит особь мужского пола. Это семя. Буквально семя Бога. Хотя, наверное, это прозвучит некорректно, но имеется в виду как бы его сын. Это Машиах. Речь идет о Машиахе. Нам, людям, очень трудно передать подобного рода информацию. В данном случае иврит, он очень-очень информативен. Поэтому дальше написано корень Давидов. Он произойдет из между его ног, Иуды. И он является корнем Давида. Теперь. Принято считать, есть определенное понимание, что Иешуа является корнем, как бы, для всех, вот, для верующих, для церкви, для христианства и так далее. Это, ну, скажем так, отголоски теологии замещения. Косвенные такие вот атавизмы теологии замещения. Потому что, если Иисус является корнем, то все остальное тогда как бы ни при чем. И тогда, конечно же, церковь – это новый Израиль. Ну, а Израиль стратил, и с ним Бог разберется отдельно, поэтому и церковь возносится без Израиля, а Израиль остается здесь на великую скорбь, ну и так далее. Это очень коротко и сжато. Так вот, на самом деле Иешуа имеет родословие. И для того, чтобы нам раскрыть вот эту фразу или словосочетание «корень Давидов», нам нужно обратиться к книге пророка Исаии, 11 глава. Давайте мы откроем это место тоже. Смотрите, «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Обратите внимание, о ком это написано, как вы считаете? От кого? А Иешуа, у Машехи. Я прочту вам также на иврите. «Ваяца хотер мигеза». Хотер – это побег, это новое молодое дерево, которое растет. Причем написано «Хотер мигеза Ишай». Выглядит это... Представьте себе, что это дерево. Хорошо? Ну, то же самое. Окей. Дерево. Ладно? Так вот, если вот эта земля, вот так вот, понятно? Мастер нам приобрести будет. То есть, если это земля, корневая система находится вот здесь. Это грунт под землей. Так понятно или не очень? Хорошо. Вот эта земля, это корень, это дерево такое у нас тут красивое. Хотер мигеза вырастает вот здесь. Он практически находится возле корня, он корень, потому что у Исаии тоже написано, что он как корень из сухой земли. Но он также на стволе Ишай. Ишай – это потомок Авида, если вы помните. А? Руф вышла замуж за Боаза, да, Боаз. У него родился Авид, у Авида родился Ишай, а у Ишая уже Давид. Вот это родословие, как бы, да, вот это дерево. Теперь, если следовать, кстати, посмотрите, как растут маслины. Они именно так и растут. Вырастают молодые побеги деревья, они потом срастаются, они как бы создают потом цельный ствол такой один. Да, садовник правильно чистит это дерево, но оно составляется из нескольких таких вот отростков. То впоследствии потом, когда уже Рабби Шауль рассматривает в 11 главе послания к римлянам вот эту притчу о маслине садовой и дикой, которая привита была к ней, то мы понимаем, что уже язычники прививаются, надо закрыть, иначе он высохнет. Язычники уже прививаются между ветвями, написано вот в оригинале. Поэтому здесь написано «Яца хотер мигеза Ишай». Ишай является гезой. Геза – это ствол. Корнями являются Авраам, Ицхак и Иаков. Это патриархи. И ствол вырастает на патриархах, как бы это родословие. Это на самом деле очень важные вещи. У Иисуса есть родословие. Он не марсианин, который вдруг появился на планете Земля, непонятно откуда, и сделал для нас хорошо. У него есть родословие, он сын человеческий, он потомок. Бог очень долго очищал, пока он пришел. Вот эту лозу, он очень долго очищал ствол вот этот, чтобы на нем вырос вот этот молодой побег. Он был молодым раввином из Назарета. И дальше написано, у нецер, венецер мишарашав ифре. Точно так же в русском, только обратите внимание, нецер – это побег, отросток. Нецер. Это тоже слово очень объемное, потому что Нацерет – город, в котором он жил. Также вот Ницра или предохранитель, или когда город берут в осаду, но Цримуто, он как бы закрытый, запечатанный. Здесь написано ветвь. В оригинале написано Нецер. Поэтому Хотер и Нецер – это одно и то же, но не ветка. Если следовать переводу, ветка должна быть где-то наверху, понимаете? Дальше уже, на стволе. А он вырастает именно из ствола и из корня. Одновременно написано. То есть нам очень легко определить на самом деле, где именно он вырастает. Понимаете? Поэтому он так близко находится к корню. Он практически корень, почти корень, но вырос на стволе, рядом с корнем. И поэтому так и сказано. Вяца хотер мигеза ишай, венецер мишарашав ифре. Мишарашав из корня ишая. Понятно? Ишай геза. А здесь написано, из корня ишая расцветет он. Именно поэтому он имеет родословие, именно поэтому у него есть как бы начало. И он уходит, все родословие уходит к Адаму первому. Это колоссально важные вещи. Потому что Иоанн в своем послании говорит, тот, кто не исповедует Ишуа Мессию, Ишуа, пришедшего во плоти, это дух Антихриста. Это не может быть не человек, вы понимаете? Это архиважные вещи. И дальше написано, вообще надо читать всю 11 главу, до самого конца. Почему? И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю. Жезлом уст своих поразит землю. Об этом потом дальше тоже будет написано. И духом уст своих убьет нечестивого. Это все, что мы находим потом в книге Откровения. Так или нет? Посмотрите Исаия. 750 лет до нашей эры. Книга Откровения. Это плюс сегодня, как минимум, 2750 лет. Это до сейчас. Вдумайтесь, почти 2800 лет. Исаия говорит, и вот он описывает ситуацию один в один. А Иоанн видит, как это происходит. И будет припоясанием чресел его правда, припоясанием бедер его истина. С 6 стиха начинается описание тысячелетнего царства. Это то, что начнется с приходом Иешуа на землю, и когда церковь соединится с ним на облаках, она вместе с ним спустится царствовать на земле. Поэтому дальше и написано, что вместе с ним будут царствовать. У нас это в 5 главе, здесь, 10 стих. «И соделал нас царями и священником у Бога, и мы будем царствовать на земле». Точка. Понимаете? Но об этом в следующий раз мы поговорим. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, а лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Дальше идет пророчество, обратите внимание, будет в тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. В иврите написано «нес». «Нес» можно перевести как «знамя», а можно перевести как «чудо». Поэтому в иврите это слово имеет два этажа, двойное значение. Это контейнер, в котором два уровня. Каждый из этих уровней дает определенную часть информации, которая должна вместе на выходе дать определенное понимание. Так вот, к корню Исееву. Именно поэтому в первой главе написано, что он из его корня расцвел. И здесь он уже назван корень Исея, то есть то, что из корня выросло. Обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, у Елама, и в Санааре, и в Ямафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев, созовет от четырех концов земли. Это пророчество не относится, вернее, этот исход не относится ни к исходу из Египта, ни к исходу из Вавилона. Почему? Потому что на самом деле есть еще одно пророчество. Ира, проверь, 30 глава Второзакония, я думаю, первый стих. Там во множественном числе в иврите пишется. Значит, исход, о котором здесь говорится, это исход от четырех концов земли. То есть это рассеяние евреев после 70-го года. Исход из Египта – это исход из одной страны. Из Вавилона – это из одной страны. Здесь перечислены 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 острова земли, 8, а дальше от четырех концов земли. 30 глава, 3 стих, спасибо. Поэтому этот исход, он еще не закончился. Вот мы приехали в Израиль, да? На самом деле, все, кто поднимается в Израиль, это невероятное просто богатство. Не в плане того, что можно овощи кушать круглый год, там фрукты, в море купаться. Это даже нельзя назвать маленькими бонусами. В нас исполнилось пророчество об этом исходе. Понимаете? То есть, те люди, о которых писал Исаия, это мы с вами. Наши семьи, наши друзья, все, кто смогли сюда приехать и здесь жить. Причем написано и о евреях, и о других народах. Смешанные браки и так далее. Это великая честь, потому что мы как бы реализовали ожидания многих поколений верующих людей. Этот исход еще не закончен. Мы с вами это первые волны только. Я думаю, исход завершится к приходу Мессии. Здесь написано «Миколь ха-амим», 30 глава Второзакония, 3 стих. «Из всех народов». Понимаете? То есть, Бог говорит, я тебя выгоню из Израиля, а потом из всех народов соберу. Поэтому 30 глава, 3 стих говорит конкретно о том исходе, в котором мы с вами участвуем сегодня. И дальше пишется, «Иссушит», 15 стих, я Исаию читаю 11 главу, «Иссушит Господь залив моря Египетского, прострет руку свою на реку в сильном ветре своем и разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Нам уже присылал кто-то видео о реке Ефрат. В сандалиях переходят уже сегодня Ефрат. А река судоходная была. Друзья, на наших глазах исполняются пророчества. Понимаете? От того, что мы нажимаем на Масах Рагиш, это в телефоне у нас айфоны есть или что там еще, мы думаем, люди далеки как бы, да? Откроем давайте глаза, посмотрим внимательно. На наших глазах исполняются пророчества. В 24 главе Евангелия от Матфея Иешуа говорит, посмотрите на деревья, почки распускаются. Сегодня вот мы ехали, да, сколько деревьев, вот сейчас распускаются почки на них. У нас много деревьев, которые сбрасывают листья на зиму, тут, в Израиле. Много зеленых, но много, которые сбрасывают. Сейчас распускаются почки. Кто-нибудь из нас сомневается, что через месяц они будут зелеными? Нет. То же самое говорит Матфей, то же самое говорит Лука, то же самое говорят пророки нам, жившие почти 3000 лет назад. Разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ашура, для остатка народа, который останется у Ашура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Когда из Ашура будет очень сильная алия, такое, знаете, на самом деле сюда в Израиль было две очень-очень мощных алии. Из Марокко в 50-х годах и 90-е годы из бывшего СССР. Да, вот две таких колоссально больших алии. Но будет еще и Ашура. Поэтому лев от колена Иудина и корень Давидов победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее. Я умышленно углубился в эти пророчества для того, чтобы вам показать, что когда Иоанн пишет свое откровение, это не просто новозаветная книга, и это не просто апокалиптическая литература. Это книга, которая имеет своим фундаментом пророчества. Причем очень большие, очень основательные, очень мощные пророчества. Аминь.